Глава третья. Цель оправдывает средства. Перед дверью, ведущей предположительно в апартаменты Снежного Лорда, хотя вряд ли отчим соврал, я ненадолго замялась. Остатки хмельного безумия стремительно выветривались из головы, да и сколько там я выпила, всего два глотка, а на смену ему приходила рассудительность и уже вкрадчиво интересовалась. Ну, ворвусь я с видом лихим и придурковатым в покое жениха, а дальше что? На каком основании лэрд Аларик должен пойти против воли монарха с учетом того, что тот озвучил ее во всеуслышание? Тяжело вздохнула, поджала губы с неудовольствием, констатируя очевидный факт. Его сиятельство вновь не ошибся в прогнозах. Но попытка не пытка, вдруг свершится чудо. Кажется, северяне очень принципиальны в том, что касается девичьей чистоты невесты. Вот с этого и начнем. Я вновь воспрянула духом и решительно постучала в дверь. «Кто бы там ни был, катитесь к ширху!» Холодно, неласково и совсем неприветливо донеслось из гостиной. Что ж, на мой взгляд, это было приглашением. Я уверенно толкнула дверь и вошла. Лорд, как и отчим, коротал поздний вечер в компании бутылки вина и не обрадовался, что его уединение бесцеремонно нарушено. Взгляд Аларика из Кигана промораживал насквозь. От него холод поселялся даже в костях. Но я уверенно и спокойно выдержала это испытание. Скрестила руки на груди и прислонилась к дверному косяку, рассматривая жениха. «Не припомню, чтобы приглашал вас, дорогая невеста», — сухо вымолвил мужчина, даже не потрудившись встать. «Ну как же?» — я позволила себе легкую улыбку. «Вы только что послали меня к ширху, и вот я здесь». Снежный лорд на миг прищурился, бокал в его руке покрылся тонким слоем инея. Несмотря на то, что здесь, в отведенных ему покоях, лэрд Аларик снял камзол и остался лишь в темных брюках и тонкой батистовой рубашке, выглядел он куда менее теплым и живым, нежели в бальном зале. Предельно сосредоточенный, жесткий, непроницаемый, точно целиком вырубленный из глыбы льда, сугроб одним словом. Но при этом я все равно не могла заставить себя отвести взгляд от сурового красивого лица, прозрачных зеленоватых глаз, рассыпавшихся по плечам гладких черных прядей волос. Но правда, сколько еще выпадет возможность увидеть так близко носителя древней магии, настоящего снежного лорда? «Завтра», — ехидно подсказало подсознание, я мысленно шикнула на невовремя распредсказывавшийся внутренний голос и произнесла: «Вам не кажется, что нам есть что обсудить, лэрд Аларик?» «Нет», — равнодушно бросил он. «Но вы же все равно не уйдете, так что можете высказать, что хотели, я весь внимание». «Вот ведь замороженный хам!» Я оскорбленно вспыхнула и решила, что пора переходить к делу. А раз меня не приглашают присесть в кресло, можно и самой о себе позаботиться. Вздернув подбородок, прошла по гостиной, демонстративно цокая каблучками, опустилась в кресло, расправила юбку и произнесла: «Вы весьма грубы, лорд Искиган». «Сожалею», — тем же абсолютно незаинтересованным тоном отозвался он. «Это все, что вы стремились мне сообщить?» На мгновение захотелось окончательно плюнуть на все правила хорошего тона и запустить в жениха чем-нибудь тяжелым. Но из тяжелого в пределах досягаемости была только бутылка, а ее лорд вряд ли отдал бы без боя. Пришлось в очередной раз выдохнуть, призвать все свое самообладание и кротко сложить руки на коленях, пытаясь, если не быть, то хотя бы выглядеть столь же спокойной, как сидящий напротив лэрд Ледышка. «Ну что вы, я бы не позволила себе отвлекать вас от празднования счастливого события ради такой мелочи», — ядовито улыбнулась я. «И поговорить я пришла как раз о нем. Признайтесь, лорд, вы ведь не хотите жениться?» «А это имеет значение», — флегматично осведомился его снежность. «Если король решил меня женить, он меня женит. Так какая разница, на вас или на ком-то другом? Портить отношения с сюзереном я не намерен. Между прочим, жениться на вас, лэртис, мне даже выгодно. Корона берет на себя все расходы по организации свадьбы и размещению гостей». «Ну что ж вы такой упрямый, лорд? Мы же оба не хотим этого брака. Похоже, придется врать. Видят боги, я не хотела этого говорить, но раз уж вы так настроены заключить брачный союз, вынуждена признаться. Я сделала эффектную паузу и закончила. Я не девственница, лорд Аларик. Вам достанется порченная жена. Запоздала подумала, что стоило бы взять с него слово сохранить мою позорную тайну, но этого не понадобилось. На лице сидящего напротив сугроба не дрогнул ни один мускул. Он подлил вина в свой бокал, сделал несколько глотков и таким же равнодушным тоном, как и прежде, сообщил. «Мы квиты, Лертис Зларис. Я тоже не хранил целибат до встречи с вами. Так простим же друг другу былые ошибки, ревновать к прошлому глупо». Я ошарашенно молчала, чувствуя себя так, словно меня с размаху окатили ледяной водой. «В смысле, простим былые прегрешения? Он должен, обязан был отреагировать иначе. Это же северянин. Или книги в герцогской библиотеке безнадежно устарели?» Лорд Аларик тем временем смерил меня задумчивым взглядом и полюбопытствовал. «Или вы, дорогая невеста, хотели сказать, что мне предстоит прикрыть ваш грех?» При этом он вполне однозначно указал бокалом на мой абсолютно плоский живот. Я задохнулась от жгучей злости, а щеки тут же вспыхнули от оскорбления. Подалась вперед и яростно прошипела. «Да как вы смеете?» «Ну нет, так нет», — пожал плечами лорд. «Иначе я бы потребовал доплатить за неожиданный сюрприз». «Ледяная глыба точно эмоциональнее. Боги, за кого я должна выйти замуж? Неужели ему так нужен этот клятый артефакт?» Второй раз за последние несколько часов захотелось упасть на пол и разрыдаться. «Против я! Против! Разве не видно?» «То есть вас совершенно не волнует, что у меня был любовник?» Сцепив пальцы, чтобы скрыть нервную дрожь, спросила я. На этот раз будущий муж позволил себе легкую, едва заметную улыбку. «Лертис Зларис», — произнес он. «За вами в приданое дают серебряный рудник и синюю долину с плодородными землями. Полагаю, это достаточный повод закрыть глаза на отсутствие такой мелочи, как девственное плево. К тому же я не слишком люблю возиться с невинными девами». «Опасаетесь разочаровать?» — по-змеиному быстро отреагировала я. Усмешка на губах лорда Аларика стала более явной. Он неторопливо поставил бокал на стол, также неспешно расстегнул запонки и закатал рукава рубашки, обнажив предплечья. Я следила за его действиями с возрастающей тревогой. «Жарко», — удосужился пояснить жених, перехватив мой взгляд. «А что до вашего вопроса?» «Нет, не опасаюсь. Скорее предпочитаю сложные вызовы. Впечатлить опытную женщину труднее, чем невинную деву, но и гораздо приятнее». Можно позволить себе отдаться страсти, а не думать о том, как не причинить лишней боли. Так что я даже рад, что кто-то уже избавил вас, а заодно и меня, от неудобств, связанных с первой брачной ночью». Это был полный провал, окончательный и бесповоротный. Аргументов у меня не осталось. Отчим был прав, этот разговор ни к чему не привел. А я зря потратила время и, кажется, загнала себя в ловушку. Но я была обязана попытаться оставить последнее слово за собой. «Занятно слышать рассуждения о страсти от холодного снежного лорда», — проворковала я. «Почему же?» — широкие темные брови жениха вопросительно изогнулись. «Вам неизвестно, что лед тоже может обжигать, м? Придется исправить этот недочет прямо сейчас». Я не успела отреагировать, вообще ничего не успела сделать. Миг, и лорд Аларик оказался рядом, рывком поднял меня на ноги и притянул вплотную к себе. Я вновь утонула в горьковато-холодном и свежем аромате его парфюма, а сердце встревоженно заколотилось. Руки жениха сплелись на моей талии, не оставляя ни малейшего шанса не то что вырваться, даже пошевелиться. А мои собственные ладони оказались плотно прижаты к телу, потому дотянуться до подвески я не могла. «Что вы творите?» — растерянно пролепетала я, чувствуя, как по позвоночнику от того самого места, где смыкались руки снежного лорда, разливается горячая волна. «Выполняю пожелания своей невесты», — вкрадчиво отозвался он. «Вы же хотели познакомиться с ледяной страстью?» «Не до свадьбы же!» — только и сумела выдавить я, от неожиданности забыв возразить, что вовсе не высказывала такого пожелания. Вопреки всему, страха почти не было, лишь жгучее любопытство пополам с предвкушением и легкой тревогой. Меня еще никто не обнимал так, чтобы я чувствовала себя абсолютно безвольной, покорной чужой воле, и при этом, что самое странное, в безопасности, словно так и нужно было. Эмоции бунтовали, мысли путались, самообладание грозило вот-вот осыпаться осколками точно разбитое зеркало. «Познакомиться, Зларис», — прошептал лорд Аларик, обжигая шею дыханием. «Не познать пока что». Его губы легко, почти невесомо мазанули по коже, прихватили мочку уха. Даже от этого едва уловимого касания меня бросило в жар, а колени предательски ослабли. Если бы лорд меня не держал, вполне могла сейчас сползти к его ногам. От этой мысли щеки снова опалило смущением. Нет-нет, мне совершенно не нравилось происходящее. Наверняка виновато было коварное вино, выпитое в компании не менее коварного отчима. Еще одно прикосновение губ к шее, не поцелуй, скорее его предвестник, и я, помимо воли, подалась следом, желая продлить новое ощущение, разобраться, наконец, какие эмоции оно вызывает. Но жених легко удержал меня, неспешно продолжая свое черное дело. Сердце уже не просто бешено колотилось, оно грозило проломить ребра и ускакать ко всем ширхам подальше от этой комнаты и своей глупой хозяйки. Я мучительно кусала губы, стараясь сдержать дрожь, не рухнуть в манящую бездну, куда меня так любезно подталкивал лорд Аларик. А он все дразнил прикосновениями, так ни разу и не поцеловав по-настоящему, щекотал теплым дыханием, пробуждая внутри непонятное и оттого пугающее томление. Щеки полыхали так, что от них можно было поджигать свечи, в горле пересохло, кожа, даже там, где клятый сугроб и не думал ее касаться, стала настолько чувствительной, что от прикосновения ткани платья хотелось застонать. Доигралась. Разбила лед и теперь тону в прозрачно-зеленой воде, не в силах совладать с течением. В какой-то миг требование разума сопротивляться окончательно затихло, и из моей груди вырвался слабый, едва слышный стон. И в тот же момент мучительная ласка прекратилась, а снежный лорд отступил на шаг. «Все еще считаете, что я не могу рассуждать о страсти?» — иронично осведомился он. Почему-то именно эта фраза придала мне сил, а разум вмиг вырвался из оков сладкой патоки. «Вы хорошо знаете женщин, лорд Аларик», — произнесла я так спокойно, как только могла. «Но речь шла о вашей страсти», — а ее я не заметила, хотя самоконтроль, несомненно, оценила. И попрошу не лапать меня с высокой целью переубедить. Вы только что упустили первый и единственный шанс. Лорд, может, и не собирался меня переубеждать, но в этот раз я решила действовать на опережение. Упредила, так упредила. Зеленоглазый сугроб даже не дернулся в мою сторону. Несколько секунд смотрел на меня, а затем вернулся в кресло и вновь потянулся к бокалу. «Вы правы, Зларис», — бросил он тем же равнодушным тоном, что и в самом начале нашей беседы. «Я редко теряю самоконтроль. А теперь, если вы выяснили все, что хотели, оставьте меня наедине с моим счастьем и идите спать. Силы вам завтра пригодятся». «Заботливый какой! Беспокоиться, чтобы молодая жена выдержала и брачную церемонию, и брачный пир, и вообще весь долгий день. И не только день». От последней мысли снова пересохли губы, и я едва удержалась от желания совсем не по-благородному увлажнить их кончиком языка. «Нет-нет-нет, никакой брачной ночи с врагом. И вам прекрасных снов», — процедила я, выходя из комнаты. Сама не понимала, каких чувств во мне сейчас больше — облегчение, что он меня отпустил, разочарование, что так и не поцеловал, или же обиды, что не получилось добиться того, зачем я приходила, заставить его отказаться от завтрашней свадьбы. Решила, что все-таки обиды. И вообще, лорд Аларик только что надо мной издевался самым бессовестным образом. А это нельзя оставлять безнаказанным. Будет ему свадьба, раз так хочет. А потом я добьюсь развода. Сам даст, еще и уговаривать будет. Маленькое зло давно выросло, но до поры дремало. И его только что разбудили. Утро началось плохо. Во-первых, безбожно рано даже для меня, классического жаворонка, потому что к передаче во вражеские руки, в смысле к свадебному обряду, меня готовили со всей старательностью, начиная от омовения и натирания дорогими маслами и заканчивая прической. А на все это уходила прорва времени. Во-вторых, когда служанки уже занимались прической, в апартаменты явился пронырливый остроносый человек столь неприметной наружности, что я обнаружила его присутствие лишь когда он подал голос. Сей достойный лэрд велел служанкам немедля покинуть комнату, после чего вкрадчиво поинтересовался, сохранила ли я девичью честь. Это было последней каплей в чаше моего терпения. Увы, остроносый наглец ловко увернулся от брошенной в него расчески, и прежде чем я успела запустить в него еще чем-нибудь, выпалил. «Лартис, не сочтите за оскорбление. Это поручение его величества. Он понимает, что поспешный брак может вызвать ненужные пересуды, и милостиво желает оградить ваше имя от грязных сплетен». «И каким же образом?» — тихо прошипела я. «Вам дадут артефакт из сокровищницы, который определяет, невинна девушка или нет», — зачастил незваный гость. «Если девушка невинна, сфера нальется золотыми искрами. Если же нет, наполнится чернотой. И я должен знать, распорядиться, чтобы в храм доставили настоящий артефакт или, скажем так, его копию с противоположными эффектами. Надеюсь, вы понимаете, что это закрытая информация». «Понимаю», — процедила я, немного успокоившись. Не удивилась бы, узнав, что к созданию этого артефакта отчим тоже приложил руку. Но это действительно снимало ненужные вопросы. Наверняка первые сплетни уже расползались по углам. Вот, к слову, и ответ на вопрос, почему фасон свадебного платья призван подчеркнуть мою тонкую талию. «И каков ваш ответ?» — быстро спросил остроносый. «Пусть будет нормальный артефакт», — произнесла я. «И верните служанок, они не закончили прическу». «Вы будете самой прелестной невестой в этом сезоне», — заверил мой собеседник. Он вышел прочь, а мои мучения продолжились. В общем, свадьба не задалась с самого начала. Еще и противная мелкая моросящая хмарь вместо нормального снега добралась до столицы, а мой будущий личный мороз не сделал ровным счетом ничего, чтобы это изменить. Наверняка мог, просто не захотел. И его величество лихо сэкономил на услугах погодных магов, заявив, дескать, «дождь зимой, в день бракосочетания — это к богатству и счастливой семейной жизни». Впрочем, учитывая, что корона и без того изрядно потратилась на эту шерхову свадьбу, понятно, почему Дрейгон VII считал каждый золотой. А вот я считала, что затевать новое дело в непогоду — дурная затея, и намеревалась незаметно помочь свершиться паре тройки мелких событий, которые совершенно точно истолковали бы как дурные знаки. К разводу следовало готовиться заранее. Вон отчим свои многоходовки продумывает далеко наперед и всегда получает то, чего хочет. Чем я хуже? Храм, как и полагалось, украсили живыми цветами. Не иначе ободрали всю королевскую оранжерею. Пахли они так сильно, что у меня на миг закружилась голова, и я едва не споткнулась. Хорошо отчим заботливо поддержал под локоть и, позволив восстановить равновесие, гордо повел меня к алтарю, у которого уже ждал снежный лорд в ослепительно-белом костюме с серебристыми узорами. Он бросил на меня равнодушный взгляд, и от этого почему-то стало обидно. Я-то знала, насколько красиво, а он... Да что там говорить, враг всегда остается врагом, даже тут умудрился напакостить. «Дети мои!» — звучным голосом объявил пожилой служитель с лучистыми морщинками у глаз. «Боги сегодня радуются, ибо вы пришли в храм по доброй воле, дабы заключить брачный союз и сплести две нити судьбы в одну. Вот ни за что не поверю, будто святой брат не в курсе, что в храм мы пришли не по своей, а очень даже по королевской воле. И очень уж усердствовать, сплетая нити судеб, не стоит. Меньше с расплетанием потом возиться. Но слушала я его с приличествующим случаю проникновенно восторженным выражением лица и кукольной улыбкой. Безропотно приняла из рук приблизившейся жрицы, великой матери, древний артефакт, позволила себе едва заметную улыбку, когда в сфере вспыхнули и закружились золотые искры, а по рядам гостей прокатился удивленный шепоток. Кажется, предусмотрительность его величества оказалась не напрасной, вон сколько сплетников сейчас вынуждено будет умолкнуть. А затем вспомнила, для чего, собственно, мы все здесь собрались, и начала притворять в жизнь коварный план. Магии в храме сегодня было столько, что аж пальцы покалывало, так что моя сила могла остаться незамеченной. Тем более двери храма по традиции были распахнуты. Я тихонько призвала стихию ветра и велела ему покачнуть брачные кубки. Что может быть хуже, чем упавшая чаша? На миг казалось, что шалость удалась, потому что оба кубка едва заметно покачнулись, а вино плеснуло через край. «Ну же, еще чуть-чуть!» Я впилась напряженным взглядом в серебряные посудины и лишь потому заметила, как небольшая лужица вина на подносе подернулась инеем, а затем вновь обрела зеркальную гладкость и блеск. Примороженные кубки стояли намертво, как верные солдаты. А без пяти мгновений супруг, чтоб ему пусто было, внимал служителю все с такой же каменной физиономией и делал вид, что он ни при чем. Не получилось у меня и выронить толстый золотой браслет, который надлежало вручить служителю как плату за то, что боги благословят сей брачный союз. Я планировала разжать пальцы чуть раньше, чем храмовник донесет поднос для пожертвований, но неведомая, вернее, очень даже ведомая, холодная сила едва ощутимо подтолкнула мои ладони вперед, и браслет брякнулся аккуратно под нос. Из возможных гадостей оставалось лишь неловко оступиться и облить жениха вином. Но я подозревала, что коварный снежный лорд и к такому подготовился и загодя зачаровал свой белоснежный костюм. Пришлось отказаться и от этой идеи и выпить густую, чуть терпковатую жидкость под размеренную речь служителя с пожеланиями пьянящих чувств. Наконец святой брат закончил и велел нам приблизиться к алтарю. Оставалось последнее — опустить руки в венчальную чашу, наполненную прозрачной водой. Аларик сунул туда ладони первым. Я, чуть помедлив, последовала его примеру, уповая, что хотя бы сейчас что-то пойдет не так. Но тщетно. Не грянул гром, не обрушился храм, не случилось еще какого-нибудь события, которое можно было бы истолковать как божественное недовольство. По моему запястью щекотной змейкой тихо и быстро — пополз орнамент, который подозрительно напоминал морозные узоры. Но я смотрела на запястье снежного лорда. Его брачная метка напоминала переплетение из птичьих крыльев и небольших смерчей. Жаль, но боги и впрямь благословили наш брак. Либо, что более вероятно, не сочли нужным вмешиваться в дела смертных. Просят благословить союз — благословим, а дальше сами разбирайтесь. «Можете поцеловать жену, лэрд», — ворвался в мои мысли голос храмовника, и я вздрогнула. «Что? Уже? Я уже жена?» Прикосновение чужих губ оказалось сухим и быстрым, но даже от него по телу прошла волна горячей дрожи. От волнения, конечно же, от волнения, от чего еще? И немного от понимания, что это все лишь начало. Будет еще свадебный пир и множество пожеланий, с каждым часом все более откровенных. Гости дружной толпой повалили прочь из храма, торопясь вернуться во дворец и занять лучшие места за свадебным столом. А мы, по традиции, ненадолго задержались в опустевшем святилище. Последними вышли Николь с женихом и отчим с мамой. Со стороны искиганов родни не было. Я поймала взгляд сиятельной герцогини и ее мягкую ободряющую улыбку, а затем двери храма тихо закрылись. Тихонько вздохнув, я мрачно уставилась в венчальную чашу. Смотреть на жениха, вернее, мужа, Не было ни сил, ни желания, а изнутри рвала острыми когтями тоска. Не так, совсем не так я представляла собственную свадьбу, и уж точно не в такой спешке и не с незнакомым мужчиной, которого меня всю сознательную жизнь учили ненавидеть. «Пойдемте, моя Лэри», — негромко произнес муж, касаясь моего плеча. «Нас ждет Эллерхейм». «А королевский пир?» — растерянно, но с нескрываемым облегчением спросила я. «Пройдет без нас», — коротко сообщил снежный лорд. «Традиции моего рода, а теперь и вашего, предполагают празднование в узком семейном кругу. Его Величество был столь великодушен, что пошел на небольшую уступку и позволил нам покинуть столицу сразу после бракосочетания». Это была хорошая новость. Перетерпеть фальшивые поздравления не сотен, а от десятков гостей все-таки проще. Хотя, а вдруг мне там будут совсем не рады? И почему вдруг? Мне точно там будут не рады, я ведь Морган. «Насколько узком?» — тут же уточнила я. «Достаточно». На губах Аларика из Кигана мелькнула призрачная улыбка. «Только вы и я?» А это уже настораживало. Но я тут же отбросила тревожные мысли. В самом деле, не станет же лорд требовать консумации брака прямо за ужином среди супниц и салатников. Да и вообще, сяду от него подальше. Решив так, окончательно успокоилась и не стала задавать лишних вопросов. Лишь кивнула и протянула супругу ладонь со словами: «Я готова, ваша снежность».